Дело серьезно. Рейнджерам я не мог рассказать ничего из того, что сделали мы с друзьями. Зато в Кристал нас встретили с почестями. «Ты скоро сможешь делать зарубки, скольким людям ты спас жизнь! Или мы устроим соревнования!» Ликовала Холли, и я уже начал опасаться, что она в обличье белки пустится в пляс на столе. Брэндон крепко обнял меня, Сумрака и Тень. Тикаани, сидящая рядом со своей стаей, одарила меня сияющей улыбкой. И я также сердечно улыбнулся ей в ответ. Билл Зорки лично принес нам с Тикаани горячее какао и поставил его на стол. «Молодцы, ребята!» Зорки и другие учителя были чем-то обеспокоены и тихо что-то обсуждали. Я догадывался, о чем они говорят. До встречи со Сфинксом оставалось 2 дня. Удастся ли нам с мисс Кристал отговорить Ребекку Янгблад от опасных планов? Если нет, то через несколько дней весь мир может узнать о существовании оборотней. И это все изменит. Абсолютно все. «Ты такой задумчивый», — заметил Ригберт, когда я лопатой и плугом снегоочистителем помогал ему расчистить от снега подъездную дорогу к площадке для кемпинга и рейнджерской станции. «У тебя все в порядке, Джей?» «Боюсь, завтра мне придется взять выходной. Мне нужно сделать кое-что важное. К сожалению, я не могу сказать, что». «Ладно». Ригберт снова отшвырнул в сторону полную лопату снега. Хотя мы расчищали снег уже целую вечность, этот парень не проявлял ни малейших признаков усталости. Он был просто неутомим. «Что бы ты ни делал, всегда учитывай фактор X — непредвиденные обстоятельства, которые могут нарушить твои планы. Такое часто случается. Если у тебя нет запасного варианта, дело плохо». Я очень серьезно отнесся к этому совету. Ведь Ригберт руководил не одной сотней спасательных операций, как рассказала мне Линда. «А что было этим фактором X во время вчерашней спасательной операции?» «Что мы с Линдой и остальными можем сами попасть в переделку. Поэтому у нас с собой были аварийный передатчик, палатка, походная спиртовка и достаточно провианта. В крайнем случае мы могли бы переждать, пока не прояснится». «Разумно», — сказал я, размышляя, что может стать фактором X во время нашей встречи со Сфинксом. «Наверное, то, что она львица и опасна даже чисто физически. Мне надо быть готовым к тому, что эта Ребекка Янгблад может прийти в ярость и заранее разведать пути к отступлению. До драки дело лучше не доводить. В зверином обличье она наверняка раза в 3 сильнее меня. Лиса Кристал говорила мне, что Дэвид Джонсон опасается, что его люди в Атланте симпатизируют Миллингу, поэтому он им больше не доверяет и решил сам полететь туда со своей ассистенткой, чтобы нас подстраховать. К тому же он разрешил нашему директору школы взять с собой Билла Зорки или еще кого-нибудь из учителей и на всякий случай научить его секретному методу блокировки. Тем не менее, при мыслях о предстоящей встрече я всякий раз начинал нервничать. Конечно, в зверином обличье я крупная кошка, как и эта женщина-сфинкс. Но поможет ли это?» Джейсон Ригберт еще не закончил. «Туристы допустили еще одну ошибку. Они разделились. Если когда-нибудь окажешься в подобной ситуации, оставайся со своим спутником. Тогда шансов, что вы оба выживете, будет больше, даже если на первый взгляд кажется, что нет». «Хорошо», — сказал я, надеясь, что мне не скоро пригодятся эти советы. Но, похоже, я зря на это рассчитывал. За день до отлета Билл Зорки участвовал в турнире по карате. Травм он не получил, зато во время ужина с другими участниками подцепил желудочно-кишечную инфекцию. «Простите, но у меня сейчас нет сил даже выйти на Луну», — растерянно признался он, пока Шерри Плеск пыталась влить в него половину своей коллекции травяных чаев. «Джеймс, ты не мог бы заменить Билла?» — спросила Лиса Кристал на чрезвычайном совещании в ее кабинете, на котором мне разрешили присутствовать. «Мог бы, но я не боец», — озабоченно проговорил Джеймс Бриджер. «А ты можешь быстро обучить меня этому методу блокировки, Лиса?» «Похоже, ничего другого мне не остается. Займемся этим в пути», — ответила мисс Кристал. «Сначала нужно попытаться забронировать для тебя место в самолете или переоформить на твое имя билет Билла». Пока Джеймс поспешно собирал вещи, Тео подогнал ко входу школьный автомобиль, чтобы отвезти нас в аэропорт. В вестибюле я закинул на плечи рюкзак и попрощался с друзьями. «Будь осторожен», — шепнула мне Тикаани. На стойке регистрации в аэропорту возникли проблемы. Свободных мест на этот рейс не оказалось, и обменять билет Билла было, похоже, не так просто, хотя Джеймс Бриджер терпеливо дискутировал с сотрудниками авиакомпании и предлагал доплатить. Наконец объявили посадку на наш рейс. Нам с Лисой нужно было идти. «О, черт!» «Я улажу этот вопрос и приеду, как только смогу», — пообещал Бриджер. «Удачи!» «Спасибо и вам», — пробормотал я, переполненный дурными предчувствиями, и вместе с Лис и Кристал поднялся на борт самолета, летевшего в Атланту. Наше путешествие начиналось не самым удачным образом. Хорошо, что я уже летал до этого. Лис и Кристал была бы явно не в восторге, если бы я слетел с катушек в кабине. На этот раз я летел по воздуху в этой огромной металлической трубе почти спокойно. Атлант расположена в 1800 милях к юго-востоку от Джексон-Холл. Заснеженные горы остались позади, пейзаж под нами становился все зеленее. Стюардесса с улыбкой принесла мне лимонад и упаковку овощных крекеров, которые я незаметно подвинул мисс Кристал. «Спасибо», — усмехнулась она. Здесь она казалась куда менее строгой, чем в школе. Возможно, дело было в ее желто-оранжевом летнем платье, надетом под куртку. Сейчас Лиса Кристал отпускала волосы. Они уже отросли ниже плеч. Я представил на секунду, какая она в свободное время или в роли матери. Интересно, как прошло детство ее сына Джека? «А когда вы заметили, что ваш сын умеет превращаться? Его отец тоже орлан?» — осторожно спросил я. «Нет, его отец обычный человек, архитектор. Он не знал, что я оборотень». Она отпила глоток минеральной воды. «Слишком рискованно». Я с ужасом взглянул на нее. «Но разве... вам, наверное, пришлось нелегко?» «Да, и ему, видимо, казалось, что я не вполне откровенна с ним. Он меня бросил, когда Джеку был год. Быть матерью-одиночкой — не самое большое удовольствие». «Сочувствую», — смущенно проговорил я. «Возвращаясь к твоему вопросу, я долгое время не знала, оборотень ли Джек. Но вскоре после его 6-го дня рождения я, разбудив его, обнаружила на его кровати орлиное перо. И, конечно, очень обрадовалась». Она улыбнулась, охваченная воспоминаниями, и на несколько мгновений ее лицо смягчилось. «Он тоже наверняка обрадовался. А то бы он завидовал, что вы умеете летать, а он нет». Мисс Кристал улыбнулась. «А теперь Джек вырос и руководит школой «Голубой риф». Ты, наверное, догадываешься, что я им ужасно горжусь?» Потом она сменила тему. «Кстати, о гордости. Совет доложил мне, что акции помощи людям успешно проводятся по всей стране. Оборотни вытащили из реки тонущего ребенка, предотвратили пожар в жилом доме и обезвредили несколько смертельных ловушек». «Здорово!» — обрадовался я, не желая думать о том, сколько народу в то же время покалечили люди Миллинга. Лиса Кристал углубилась в чтение «Лексикона богов», а я продолжал читать книгу «Боги Нила. Введение в египетскую мифологию», пока не увидел из иллюминатора Атланту. Центр города напоминал скопление каменных колонн, которые кто-то воткнул в землю. Аэропорт был просто гигантским. Натертые до блеска каменные полы, огромные залы и коридоры, и окна до потолка. Я никогда не чувствовал себя комфортно в такой обстановке. А в этот раз я еще ужасно волновался перед встречей с таинственной женщиной, которая при желании могла поставить под угрозу наше существование. Надеюсь, этот сфинкс не питает пристрастия к загадкам. Я не мастак их отгадывать. Но, может, повезет. Интеллектуальные задачки вышли из моды еще несколько тысячелетий назад. Мисс Кристал озиралась в поисках Дэвида Джонсона и его сотрудницы. Им давно пора быть здесь, но их нигде не было видно. «Странно», — сказала Лиса. В ее голосе впервые чувствовалось беспокойство. Включив и проверив телефон, она тихо выругалась и сообщила. «Рейс Дэвида задерживается на несколько часов. Он просит прощения, что не получилось приехать еще вчера из-за важных совещаний». Она тяжело вздохнула. «Мне уже начинает казаться, что над этой поездкой тяготеет проклятие». Я встревоженно посмотрел на нее. «Значит, нам придется справляться одним?» Лиса окинула меня задумчивым взглядом. «Боюсь, что да». Меня это не слишком успокоило. «И вы сейчас научите меня этому тайному методу?» — спросил я. «Которым мы можем лишить мисс Янгблад способности к превращению?» «Карак, к сожалению, научиться этому могут только опытные оборотни. Лишить ее способности к превращению мы уже не сможем, но мы можем попытаться отговорить ее. Хотя бы это». Я чувствовал, что мисс Кристал подумывает отказаться от встречи. Но, видимо, она, как и я, не хотела сдаваться. «Зря, что ли, мы проделали такой долгий путь?» «Хорошо», — согласился я. «Сделаем, что в наших силах. Оружие вы с собой не захватили?» «Нет», — покачала головой Лиса Кристал. «Может, она об этом жалела?» «Где мы с ней встретимся?» «Она должна сообщить нам место встречи». Тем временем мы дошли до выхода из терминала. Теперь я понял, почему она надела летнее платье. Здесь было тепло и солнечно. Улицы окаймляли цветущие деревья. Пахло выхлопными газами и свежескошенной травой. Я судорожно вцепился в лямку рюкзака и поминутно озирался. Наверное, мое волнение было заметно с расстояния 10 древесных стволов. У Лисы зазвонил мобильный. Потому как она сжала телефон, я догадался, кто звонит. «Хорошо, мисс Янгблад», — сказала она, нажала кнопку отбоя и ускорила шаг. «Нам нужно взять такси до квартала Ист-Пойнт. Потом она даст нам дальнейшие указания». Мы встали в очередь у стойки такси и взяли машину. В салоне пахло чили и прогорклым жиром. Я постарался вдыхать не слишком глубоко. «Ист-Пойнт? Вы уверены, леди?» — спросил бородатый водитель. Лиса Кристал кивнула. «Да, а что?» «Это не самый благополучный район». Через несколько минут мы ехали по ухабистому асфальту, длинной прямой дороге, вдоль которой выстроились пустые магазины и дома с облупившейся краской. В палисадниках кое-где громоздились старые автомобильные шины, стены были изрисованы причудливыми каракулями. У людей своеобразное представление о красоте. У Лисы снова зазвонил телефон, и она сдавленным голосом назвала водителю адрес на East Washington Road. Уже смеркалось, когда мы остановились на асфальтированной парковке перед одноэтажным розовым домом с плоской крышей. Старая ресторанная вывеска с кривыми буквами гласила, что здесь есть живая рыба и раки. Автомобилей на парковке было мало. «Могу лишь надеяться, что ужин здесь придется вам по вкусу». Водитель посмотрел на нас странным взглядом. «Может, все-таки отвезти вас в другое место?» «Нет». Непривычно резко оборвала его мисс Кристал. Наверное, она тоже нервничала. Она расплатилась с водителем, мы вышли, и такси умчалось прочь. Мне вдруг стало холодно, хотя южное солнце обжигало кожу, и на мне была слишком теплая для этого климата куртка. «Идем», — мрачно позвала меня Лиса Кристал. Она отправила Дэвиду Джонсону и Бриджеру СМС-ку, сообщив, где мы, но оба находились за сотни миль отсюда. И мы вдвоем двинулись к странному ресторану.